Работай над статьями, они твое будущее. А что насчет сокращения бюджета? Расслабься, это игры между бюджетом и деканом. Высокая политика и все такое. Поверь мне, это не имеет к тебе никакого отношения. И он исчезает в лифте.